Роман с башней. Начнем с того, что в 1970 году я прочел роман Курта Воннегута «Бойня номер 5», где впервые пером писателя описана гибель Дрездена, как известно, разрушенного с воздуха американскими и английскими боевыми самолетами в течение 3 суток в феврале 1945 года. В том же 1970 году я приехал в Дрезден под сильным впечатлением от этого поразительного романа и подумал тогда, что Дрезден отныне город Воннегута, конечно, в том смысле, в каком Петербург – город Достоевского или Лондон Диккенса. Хотя должен сказать, что Воннегут видел не все. Он не видел, к примеру, печку, сделанную из полутонной фугаски. Признаться, я не встречал раньше такого своеобразного использования боевого оружия. В дни войны мне приходилось видеть в окопах светильники из гильзы отстрелянного патрона крупнокалиберного пулемета, пепельницы из поршней подбитого мотора, табакерки, выточенные из плексиглазового купола рухнувшего самолета. Февраль месяц холодный. Дрезденская жительница, молодая девушка Марта Д., тщательно присматривалась к валявшимся фугаскам. Она не кинулась на первую попавшуюся. У нее был богатый выбор. Она нашла, наконец, бомбу с довольно прилично сохранившимся корпусом. Марта не смогла бы сказать, на какой улице она сделала эту приятную находку, потому что после ночи 13 февраля улицы в Дрездене потеряли свои очертания. Марта превратила эту бомбу, одну из тех, что убили в течение 3 суток, 135 тысяч ее сограждан, в печь. Она спасла Марту от замерзания и сохранила ей жизнь. Я видел эту бомбу-печь в музее истории города Дрездена. Я с уважением смотрел на столь человеколюбивого убийцу. Я видел также Марту Д. Приехав в Дрезден, я поселился в реставрированной гостинице «Гевенхаус» возле ратуши, на цоколе которой видны шрамы от разрыва фугаски. Их ничего не стоило бы заделать, но они сохранены как память о тех диких февральских ночах. Ратуша увенчана высокой башней, и надо сказать, что она страшно привязалась ко мне, как если бы она была не башней, а собакой. Ее старое каменное тело застилало почти весь проем моего окна, и с течением времени мне стало казаться, что она живет у меня в комнате. Поначалу было похоже, что она пытается занять должность моего личного будильника. Этот грандиозный будильник обладал 2 голосами. Четвертушки часов отбивал маленький колокол, очень, по-видимому, довольный своей самостоятельностью. Целые часы отбивал сам большой колокол. Все же маленький успевал забегать вперед со своими высокими звонкими взвизгами. А потом комната, улица, город наливались глубокими, голубыми вздохами большого. Когда я уходил из гостиницы, башня следовала за мной с какой-то поистине собачьей верностью. И когда я оглядывался на нее, она мне дружески подмигивала своим большим сияющим глазом, на котором так отчетливо обозначилось время. Впоследствии я уехал из Дрездена в Эрфурт. Мне было жаль расставаться с башней. И я думал, что ей тоже жаль. И смутно надеялся, что она последует за мной. Правда, в Эрфурте тоже оказалась башня. Но какая-то угрюмая, неуклюжая. И хотя она лезла из кожи, вероятно, правильнее сказать, лезла из камня, чтобы понравиться мне, в ней не хватало изящества, я сказал бы, светскости, и уж никаких даже намеков на остроумие, которым так отличалась та в Дрездене. Кроме того, в Дрезденской была мощь, недаром она устояла, когда американцы и англичане с неба испепеляли город, и она пережила Гитлера, а до него Вильгельма II, и помнила еще в то время, когда Германию называли страной философов и музыкантов. Да, это у меня был, можно сказать, настоящий роман с башней. Однако я хочу рассказать и о другом романе. Нет, не о моем, а о Марте Д., что и выполню несколько позже. Когда я выходил из отеля «Гевенхаус», я попадал на маленькую площадь, посреди которой бьет небольшой круглый фонтан. Она так соразмерна, эта площадь, так спокойна, так уютна, что кажется мне знаком этого города, наиболее чистым выражением его живой, элегантной сущности. Я не уставал приходить сюда. Иногда я присаживался на борт тихо журчащего фонтана, и неторопливое благоухающее спокойствие Дрездена входило в меня. Дрезден называют Северной Флоренцией, иногда немецкой Флоренцией, вероятно, потому что здесь много искусства. По правде сказать, здесь, конечно, нет ничего равного Флорентийской площади в Синьории, и я ни за что не уподоблю горбатенький мост Понте-Вьеку на Арно, весь уставленный лавками ювелиров, и сам, словно выточенный ими, этому грохочущему железному хоботу над Эльбой, который дрезденцы самоупоенно прозвали «голубым чудом». И все же, скажу еще раз, здесь много искусства, притом не только упрятанного в музее, но и на улицах, площадях, фронтонах домов. Сам город – произведение искусства, и это отличает его от Берлина, от его холодной величественности. И это несмотря на то, что в центре города мрачнеют руины королевского замка и церкви Фрауенкирхе. Из пустых оконных глазниц прет бурьян, какой-то невероятно пышный, древовидный, что ли. На втором этаже Господь Бог вырастил целый сад сорняков, устрашающую флору развалин. Но даже и это зрелище не в силах опровергнуть мягкую прелесть Дрездена. Может быть, это происходит потому, что трудно старому русскому солдату, оборонявшему свою землю в двух мировых войнах от вражеских нашествий, трудновато, говорю, ему чрезмерно расстраиваться при виде следов былых сражений на чужой земле. Кроме Марты, у меня не было в Дрездене знакомых, если не считать рафаэлевской Мадонны Сан-Сито, более известной под прозвищем Сикстинская Мадонна, или, как ее у нас называли, Сикстинка. Но она так изменилась, товарищи. Летом 1955 года я ее видел в Москве в музее имени Пушкина. Почему-то она казалась там шикарной. Такова, очевидно, сила первого впечатления. А здесь, у себя, она словно опустилась, потускнела, как это бывает с некоторыми женщинами, когда они возвращаются из гостей домой, стирая с лица румяна, перепрыгивают из вечернего туалета в затрапезные халатища и погружаются в кухонные заботы, даже не очень стесняясь присутствия посторонних, в данном случае папы Сикста VI, святой Варвары и целого сонма чистеньких благовоспитанных ангелочков. Марта была одной из немногих уцелевших жительниц Дрездена. Спасло ее, собственно говоря, то, что утром 13 февраля она поехала провести денек в предместье Дрездена Вайсергирш. Погнала ее туда усталость, усталость от войны. Правда, война долго щадила Дрезден. Его ведь ни разу не бомбили, и поэтому туда сбежалось множество народу со всей Германии. Конечно, главным образом женщины, старики и дети. Еще инвалиды, которых тошнило при воспоминании об окопах. И еще раненые. Их здесь кое-как заштопывали, чтобы поскорее отправить обратно на фронт. Но пока что они резво притопывали за дамочками, и это от них тоже, и от дрезденского многолюдства, и от надоедливых поисков еды, и от мысли о том, что же в конце концов будет со всеми нами, бежала Марта Д. в хвойную тишину Вайсергирш, что означает «белый олень», сейчас слегка припорошенную негустым снегом. Здесь она увидела заколоченный ресторан, телефонную будку с оторванной трубкой, отель, превращенный в госпиталь. На теннисной площадке был выстроен барак, где выдавали продукты по карточкам. Маленький кинотеатр был открыт, но он пустовал. Всем надоели военные кинохроники. Кирха, стоявшая в самом парке, была закрыта, и непонятно, ведется ли в ней служба. По аллее медленно шагал худой старик в хорошо сохранившемся демисезонном пальто и в широкополой бархатной шляпе, из-под которой торчали большие прозрачные уши. Шею его обнимал твердый стоящий воротничок, для военного времени довольно чистый, охваченный широким старомодным бантом. Старик торжественно нес свое значительное лицо с трагически изломанными бровями. Толстая нижняя губа его, несколько отвислая, шевелилась, словно он про себя сочинял стихи на ходу. Марте показалось, что он похож на капризного льва. Ей шепнули его имя — Герхард Гауптман, знаменитый писатель. Он приехал сюда, потому что Дрезден и его окрестности — единственный тихий уголок во всей Германии. Марта пошла за писателем, как завороженная. Она знала, что хотя он остался в Германии, но не осрамил себя прислуживанием нацистам. Набравшись храбрости, она подошла к нему. «Господин Гауптман», — сказала она. Машинальным жестом воспитанного человека старик приподнял шляпу. Ветер тотчас взметнул его седую гриву. Сглотнув слюну, Марта преодолела спазму робости и продолжала. «Я играла фею Раутен-де-Лейн в вашей пьесе «Потонувший колокол» в любительском кружке на фабрике. Ах, как это прекрасно! Простите, господин Гаутман, я просто хотела сказать, как мы любим ваши пьесы». Гауптман наклонил голову и, как казалось Марте, внимательно и благосклонно прислушивался к ее словам. Воодушевленная этим, она решилась спросить. «Осмелюсь узнать, господин Гауптман, вы, вероятно, сейчас готовитесь порадовать немецкий народ какой-то новой?» Она не докончила, потому что Гауптман вдруг выдвинул из крахмального воротничка свою худую змеиную шею и резко проквакал. «Квракс! Квракс! Брекекекекекс!» Девушка в панике бросилась бежать. В феврале дни короткие. Марта легла спать рано в небольшой комнатке госпиталя, куда ее впустила знакомая монахиня-медсестра. Уже засыпая, Марта вспомнила, что эти странные лягушечьи звуки, которые издал знаменитый писатель, это ведь не что иное, как реплики из потонувшего колокола. Ну, конечно, как она могла забыть? Их выкрикивает сказочный персонаж Водяной, обитающий на дне реки. Марта засмеялась и решила, что завтра же принесет извинения господину Гауптману за свое глупое поведение. Но она увидела его раньше. Часов около 11 ее вдруг разбудил глухой, беспрерывный грохот. Она выбежала на террасу. Вдали горел Дрезден. Курт Воннигут приводит в своем замечательном романе цитату из предисловия американского генерала Айра Икера, книги англичанина Дэвида Эрвинга «Разрушение Дрездена». «Я глубоко сожалею, что бомбардировочная авиация Великобритании и Соединенных Штатов Америки при налете убила 135 тысяч жителей Дрездена. Но я не забываю, кто начал войну. А еще более сожалею о гибели более чем 5 миллионов жизней воинов в настойчивом стремлении союзников окончательно победить и бесповоротно уничтожить фашизм». Хорошо, допустим. Между прочим, не мешало бы этому генералу хотя бы упомянуть и о 20 миллионов жизней, которые положил Советский Союз в борьбе с Гитлером. Но я сейчас о другом. Я тоже хочу процитировать, и тоже англичанина, очень известного английского военного историка Фуллера, из его книги «Вторая мировая война». В первую ночь, то есть 13 февраля, 800 американских бомбардировщиков сбросили 650 тысяч зажигательных бомб вперемешку с 4 и 2 тоннами фугасными бомбами. На следующий день американцы предприняли налет на город армадой, насчитывающей 1350 бомбардировщиков и 900 истребителей сопровождения, и повторили его еще раз 15 февраля 1100 бомбардировщиками. В это время город был наполнен тысячами беженцев, пытавшихся спастись от армии маршала Конева. Началась ужасная кровавая бойня. Для чего она была учинена, эта кровавая бойня? Я продолжаю перестрелку цитат. Курт Воннигут цитирует второе предисловие книги Дэвида Эрвинга, написанное британским маршалом Робертом Сонби. Никто не станет отрицать, что бомбардировка Дрездена была большой трагедией. Ни один человек, прочитавший эту книгу, не поверит, что это было необходимо с военной точки зрения. Тоже утверждает и цитируемый мною автор Фуллер, даже еще более веско. Предлогом для оправдания этого акта вандализма служило то, что союзникам якобы важно было помешать немцам использовать Дрезден, являвшийся важным узлом дорог, для спешной переброски войск с целью остановить русское наступление. Однако для того, чтобы парализовать работу этого узла дорог, достаточно было бы непрерывно бомбить выходы из города, другими словами, блокировать город с воздуха, а не засыпать его бомбами. Но в чем же все-таки глубинная причина этого массового убийства, превзошедшего по количеству жертв Хиросиму? Мой Фуллер видит ее в варварской жажде разрушения. Курт Воннигутский Сонби полагает, что это было страшное несчастье, какие иногда случаются в военное время, вызванное жестоким стечением обстоятельств. Санкционировавшие этот налет действовали не по злобе, не из жестокости. А из чего? Пока Марта и стоящий рядом с ней Герхард Гауптман, и раненые, и монахини из госпиталя, и все прочие с ужасом смотрят на горящий Дрезден, а ураган, поднятый этим ливнем взрывов, доносит к ним из Дрездена за 25 километров обугленные клочья бумаги, и Гауптман, не отрывая глаз от этой гигантской жаровни, в которой испеклись десятки тысяч людей, шепчет: «Кто разучился плакать, тот снова научился, глядя на это». Попытаемся разобраться, где же причина этого неистового налета на беззащитный город. Дело в том, что как раз накануне закончилась Ялтинская конференция, участники ее, руководители антигитлеровской коалиции, еще не разъехались, и Черчилль, по чьему личному распоряжению и был учинен этот террористический налет, шмякнул на круглый стол только что закончившейся конференции испепеленный Дрезден как наглядное доказательство англо-американской воздушной мощи. Ну, к тому же, не пренебрег еще и тем добавочным соображением, что к Дрездену приближается советская армия. Зачем же отдавать России целенький город? Кушайте развалины. Примерно через полгода из тех же соображений была сброшена атомная бомба на Хиросиму. Сделавший это летчик из Эрли сошел с ума. Летчики, бомбившие Дрезден, не сошли с ума. Их были тысячи. Ответственность за преступление была распылена. Каждый из этих тысяч из Эрли рассуждал: «Я сбросил только мой скромный бомбовый паек, остальное меня не касается». С Мартой и ее мужем я познакомился в кафе на площади Альтмарк. Я присел на свободное место за их столиком. Марта узнала во мне русского, мы разговорились, и она рассказала мне свою историю. Позже я был в их квартирке в одном из новых домов на Ленинградерштрассе. Муж работает на строительном комбинате, это спокойный, любезный толстяк, который обходится без шеи. Большая курчавая голова его сидит прямо на массивных плечах. И он вращает ею, словно она насажена на невидимый стержень. Его хобби – сочинение афоризмов. Он записывает их в тетрадь. Я списал некоторые из них, чем доставил ему большое удовольствие. Каждую минуту надо быть гениальным. Немцы не только фашисты и антифашисты. Как и во всем мире, были и просто обыватели, которые ради выгоды готовы стать либо ангелами, либо чертями. Зубные врачи искажают наши лица. Все мы бывшие дети. Когда говорят о ком-нибудь, что ничто человеческое ему не чуждо, то порой имеют в виду, что ему не чуждо как раз ничто животное. Однако, уцелев в Дрездене во время февральской бойни и не замерзнув благодаря печи-бомбе, Марта едва не погибла в мае 1945 года от руки нациста. Когда передовые советские части подходили к Дрездену, навстречу им вышла группа антифашистов во главе с профессором Фетчером. Они вышли приветствовать войска, освобождающие их от нацистской тирании. В этой группе была и Марта. Фашистские подонки, прятавшиеся в развалинах, стреляли им в спину. Профессор Фетчер был убит. Марта спаслась. Ее сыну Вальтеру сейчас 24 года. Только недавно Марта открыла ему тайну его рождения. Она показала мне фото его отца. С полинялого снимка глянула на меня скуластое лицо младшего сержанта инженерно-технических войск Семена Халютина. Нос короткий, глаза маленькие, да еще щурится. Но, может быть, в прищуре и таится обаяние этого некрасивого лица, полного доброты и удали. То был счастливый, стремительный роман. Они решили пожениться немедленно после победы. Семен Халютин был убит миной, разорвавшейся под его руками, когда он разминировал здание побежденного Берлина. Вальтер похож на отца, тот же короткий, как бы еще не вполне сформировавшийся нос, те же серые, чуть прищуренные глаза, тоже открытое веселое лицо. Когда Вальтер узнал, что его отец русский, он был потрясен. Он не поверил в его смерть. Он вбил себе в голову, что настоящая фамилия его отца не Халютин, а Ханутин. До сих пор на одной из колонн дворца Цвингер видна надпись, сделанная когда-то советским сапером. «Музей проверен, мин нет, проверял Ханутин». И Вальтер поехал в Россию искать отца. Он вообразил, что этот Ханютин страдает от невоплощенного чувства отцовской любви. Бродя по Москве, он был уверен, что отец и он не расталкиваются в уличной толпе, может быть, соприкасаются локтями и расходятся, не узнав друг друга. Но хотя Вальтер и не встретил отца, он нашел нечто для него не менее важное. В душу к нему хлынула Россия. Да, Россия с ее лесами и широкими поймами, с ее полями и надеждами, иконами и луноходами, с ее добродушием и щедростью, и Достоевским, и Василием Блаженным, с ее беспечностью и ухорством, и терпеливостью, с ее ржаным хлебом, с розовыми пятнышками тмина, страшно вкусным. Сынной Чуриковой, московской Жанной д'Арк, вдохновенной русской мужичкой, о которой Вальтер подумал, что повзрослей она в столетии эдак на два, она стала бы боярыней Морозовой, а в XIX веке Софьей Перовской, а в войну Зоей Космодемьянской. Курт Воннигут вспоминает в своем романе, что президент Трумэн, сбросив на Хиросиму атомную бомбу, заявил: «Японцы начали войну нападением на Пирл-Харбор, они получили стократное возмездие». А вот Дрезден отомстил своим убийцам тем, что возродился. Это тоже возмездие, и в нем есть благородство. Быть может, это единственная достойная человека форма отмщения. Самые руины среди возрожденного города как бы говорят: всякое злодеяние не только отвратительно, но и бесполезно. Вот почему вместо разочарования жизнью, которое ощутил здесь Курт Воннигуд, я, бродя по Дрездену, по его радостным улицам, словно прорубленным в огромном кристалле света, ощутил очарование жизнью. Мне не хватало рук, чтобы обнять на прощание каменный торс моей милой старой башни. Я только помахал ей рукой, и она подмигнула мне своим сияющим глазом совершенно по-заговорщически. 1972 год.